А я-то думал, что по крайней мере будут старинные революционные песни, такие пели в камерах Петропавловской крепости, песни ссыльных политкаторжан. Ведь много таких песен. Замучен тяжелой неволей, бежал бродяга с Сахалина. Наконец, есть древние песни про Степана Разина, про казацкую вольницу. Интересно, что будет в филармонии? Не придется ли бежать, как сбежал с камерного концерта Каён? С такими мыслями шел Ринтен в филармонию. Был тихий морозный вечер, над городом навис туман. Возле подъезда европейской гостиницы стояли автомобили. У ресторана толпились веселые люди. Ринтен завернул за угол улицы Бродского и сразу попал в густую толпу. Нет ли лишнего билетика? Ринтен протиснулся к высоким распахнутым дверям и вошел в вестибюль. Раздевшись, он поднялся на хоры левой стороны, нашел свое место и огляделся. Внизу, как морской прибой, возбужденно шумела нарядная праздничная публика. На широкой сцене без занавеса стояли пюпитры с нотами, а в дальнем углу, прислоненный у стены, чем-то похожий на усталых людей, отдыхали огромные инструменты, отдаленно напоминавшие гигантские скрипки. Устремленные ввысь блестели трубы органа. Ринтен узнал этот инструмент по описанию в книгах. Из-за красных бархатных портьер в глубине сцены вышли музыканты и с легким шумом заняли свои места. Над сценой зажглись огромные люстры, залив все вокруг ослепительно ярким светом. Из-за той же красной портьеры появился дирижер и быстрой походкой направился к пульту, поставленному на невысокую подставку. Зрители зааплодировали. Дирижер повернулся лицом к залу и поклонился. Он был худощав. Из-под белых манжет торчали длинные жилистые кисти. В правой руке он держал тонкую палочку, похожую на ту, которой в чукотском пологе поправляют пламя в жирнике. Дирижер поднял палочку. Музыканты застыли в ожидании. Сначала Ринтен не мог понять того, что играл оркестр. Его больше привлекали движения дирижера, его сухощавые сильные руки. Точно такие руки были у бабушки Гивене. Она мяла ими сушеные шкурки, толкла мерзлый жир в каменной ступе, сучила нитки из оленьих сухожилий и такими же длинными пальцами держала тонкую палочку, поправляла пламя в жирнике. Огонь был послушен ей, как послушна музыка палочки дирижера. Может быть, это ветер, который шумит в парусах вельботов, уходящих вдаль от берегов. Вот он гладит могучую грудь океана, ерошит воду у берегов, а чуть поодаль уже гонит высокие волны, поднимая их к низко спустившимся над морем тучам. Подумалось о парусах, потому что белые колонны этого зала так напоминали свернутые паруса. Он это уже когда-то видел, много лет назад, еще совсем маленьким мальчиком. Тогда в Улак на пароходе приезжал симфонический оркестр Ленинградской филармонии. Люди еще дивились, к чему столько разных инструментов и столько музыкантов. В колхозном клубе обходились одной гармошкой и несколькими бубнами и были довольны. В этой музыке что-то вызывало воспоминания о первой симфонии Калинникова. Такое же широкое русское раздолье, необъятность полей и лесов. В голосах скрипок слышался перезвон полевых цветов. Виделись блики угасающего на вершинах сосен вечернего солнца. И за всем этим глубокая мысль о человеке, живущем в этом песенном краю, о человеке, который может в жизни многое. Музыканты исполняли первую симфонию Чайковского «Зимние грезы». Покоряясь проникновенно звучащей музыке, Ринтен радостно думал, что это было то, чего ему не хватало, чтобы ощущать полноту жизни. Где-то в самых сокровенных глубинах у него зрели мысли и желания, которые и самому были еще не ясны. Порой у него возникало ощущение, что он внимательно смотрит на себя со стороны и с неожиданным удивлением открывает в себе чувства и мысли, о которых раньше и не подозревал. Восемнадцатое. Возможно, что для постороннего взгляда все студенты Северного факультета представлялись на одно лицо, но Ринтену хорошо было заметно различие между белолицым Хантом и смуглым Нивхом, отличие эскимоса от чукчи. В свое время, когда Ринтен увидел множество русских на полярной станции, все они показались очень похожими, и различать их было трудно. На малочисленном, сравнительно с другими факультете, собралось такое множество языков, обычаев, лиц, что это, конечно, привлекало любопытных. Да и ученые не теряли времени и занимались изучением языков, этнографией малых народов и народностей. Некоторые из них были представлены на факультете всего двумя, а то и вовсе одним человеком. Ближайшими соседями чукчи в родственном отношении являются коряки. Один коряк учился на Северном факультете, но он настолько был поглощен спортивными занятиями, что не обращал внимания на усилия преподавателей сделать из него, если не ученого, то хотя бы добросовестного помощника в языковых изысканиях. При сравнительном изучении языков выяснилось, что в Нивском примеру существует система числительных, зависящая от формы и положения предметов. Лежащий человек называется одним словом, но стоило ему принять вертикальное положение, как он, оставаясь в том же единственном числе, получал другое обозначение. Когда об этом узнали в общежитии, где жили в основном студенты-северяне, Нивха татами по утрам иначе не будили, как просьбой стать другим числительным.